Невеста Христа. Кассета третья. Зачем же мы так немилосердно преследуем ее? В самом деле, разве она сделалась хуже, чем была с того дня, как сделалась христианкой? Наоборот, она сделалась гораздо лучше. Она ведь настоящий ангел. Мы все ее ненавидим и преследуем, а она все это кротко переносит, все прощает и продолжает всех нас по-прежнему любить. «Что это с вами в самом деле?» – прокричала с гневом, не могущая уже больше сдерживать себя мать. «Вы как будто сговорились. Вчера Сара пела мне как раз такую же песню, а сегодня ты. Не совратила ли уж эта еретичка и вас на свой путь? Ах, зачем я звала ее вообще домой?» Юдив никого не совращала, но 2 дня тому назад нам с Сарой пришлось говорить с ней. И мы убедились, мама, что для нас совершенно нет причины ненавидеть сестру. Наоборот, мы все должны любить ее, потому что она нас так любит. Ох, Адонай Господь, и этих она уже успела совратить. Простонала со слезами мать. Зачем я так поступила? Зачем я приняла ее? О, Русь, неужели вы слушали, что она вам говорила, и поверили ей? Ах, вот почему и Сара говорила мне про нее. Вот вы почему обе защищаете. Добрый вечер, проговорил вошедший в комнату Вернберг. О чем это вы так громко говорите? Что с тобой, Рахиль? Обратился он к жене. Почему у тебя такой расстроенный вид? Что здесь произошло? Руфь, испуганная результатом своей беседы с матерью и внезапным появлением отца, сидела бледная, растерянная. После последней беседы с Юдифью каждая из них решила поговорить о сестре с матерью, не предупредив, однако, об этом друг друга. Желая защитить Юдифь, они своей неосторожностью вызвали теперь эту страшную бурю в сердце матери. Руфь понимала, что этой беседой она только повредила Юдифи, и теперь сидела совершенно разбитая, опустив голову. «Что со мной?» — спросила госпожа Вернберг. — Наше семейство совершенно гибнет. — О, что я сделала? Что я сделала? — застонала она. — В чем же дело? — спросил, уже теряя терпение, Вернберг. — Ах, Давид, какое-то проклятие тяготеет над нашим домом. Подумай, эта отступница успела за это время посеять семя ереси и в сердцах своих сестер. Вчера Сара, а сегодня Русь. Начинают оправдываться, защищать ее предо мной. Оказывается, что она уже говорила с ними. Я надеялась, что она за это время немного пришла в себя и раскаивается в своих заблуждениях, но выходит совершенно наоборот. Мы должны окончательно узнать от нее, хочет ли она отказаться от своих убеждений. Я спрошу ее. Я ведь предупреждал тебя, Рахиль, чтобы ты не приглашала ее в дом. У меня появляется подозрение, не сделалась ли Юдив и членом христианской общины. Когда в последний раз я был в Эм, то старался там узнать от наших кое-что о ней, и мне говорили, что она участвует во всей работе и делах этой общины, а это ведь доступно только для членов. Теперь ты сама неси послед твоих упрямств. Раз позвала, то и разделывайся, как знаешь. Мне уже надоело с ней твоя возня. Я смотрю на нее, как на чужую. Она для меня давно умерла. О, Давид! Неужели Юдив уже окончательно христианка? Неужели все потеряно и нет надежды? Я не знаю, ответил Вернберг. Я только высказал мои соображения и подозрения. Но это мы пока оставим в стороне и лучше спросим ее об этом. Теперь скажи, в чем ты упрекаешь Руфь и Сару? Что ты скажешь, Русь, относительно того, о чем говорит мама? Обратился отец к сидящей молча дочери. Подняв голову и смотря на отца, Руфь ответила. Не знаю, папа. Юдив ничем нас не совращала, но мы на этих днях с ней говорили и увидели, что нет причины ее ненавидеть. Поэтому мы и решили высказать это маме. Вот все, что я знаю и могу сказать. Да, с одной стороны, ты совершенно права, Руфь, заметил отец. Юдиф ничего злого нам не сделала, за что мы могли бы ее ненавидеть. Но, с другой стороны, она сделала очень многое против религии наших отцов, против нашего славного рода, который в течение многих столетий является носителем данной нам Иеговой религии. Сколько стойких борцов за веру дал наш народ в прошедшие времена. И вот на линии такого рода появилась отступница от религии, за которую ее прадеды готовы были пролить последнюю каплю крови. Она является позором для нашего рода. Как мы можем терпеть и любить ее? Ведь наша религия повелевает побивать таких камнями. Мы должны ненавидеть всякого гоя, но когда из нашего народа человек делается гоем, мы должны уничтожить такого из нашей среды. Правда, законы страны, где мы теперь живем, не позволяют нам этого сделать, но удалить ее совершенно из нашего общества мы имеем право, и это наша прямая обязанность. С Юдифью мы не должны сообщаться. На этих днях я встретился случайно с нашим уважаемым Рави. Он узнал, что она приехала домой, и спросил, как она относится к иудейству и почему мы имеем с ней общение и принимаем ее в нашем доме. Конечно, мне пришлось сказать, что я еще определенно не знаю о ее убеждениях. Но если она не только оставила свою ересь, а еще другие внушают ее, то без сомнения мы должны совершенно удалить ее из нашей среды и как можно скорее. Где Юдифь? Нужно сейчас же с ней поговорить об этом. Обратился он к жене. «Где она? Наверное, в кругу своих друзей гоев. Свой народ и семья ей не нужны». Было уже около 12 часов ночи, когда Юдиф возвратилась из собрания. Там она встретила много радости, рассказала о своей жизни и помощи Господа, которую он оказал ей с момента ее выезда из Ге. Сообщила о том, что она теперь является членом общины. Верующие, выслушав все, что сотворил Господь для Юдифи, вознесли горячие молитвы благодарности Господу и просили о дальнейших для нее благословений и помощи. Родители, не дождавшись ее прихода из собрания и ввиду позднего времени, решили отложить окончательную беседу до следующего вечера. Беседа с родителями произошла на следующий день. Она была последней в жизни Юдифи. Больше ей не пришлось их видеть, и следующая их встреча произойдет, быть может, только там, за дверью гроба. В этот вечер, оставив свой магазин, Веймберг пришел домой раньше обыкновенного. За ужином шло все как-то вяло, разговор совершенно не клеился. Родители были серьезны, особенно мать, которая очень нервничала. Весь день она избегала встречи с дочерью. Сестры тоже были печальны и подавлены. Их удручала неудачная защита Юдифи. При этом они знали, что сегодня должно произойти окончательное объяснение, и заранее уже страшились приближения этой минуты. О вчерашнем происшествии и о предстоящем объяснении Юдифи совершенно ничего не знала, но ее сердце ныло целый день от какой-то непонятной тоски и тревоги. Она вообще чувствовала себя в этот день очень плохо. За ужином она сидела тоже очень подавленная. Вид родителей и сестер зарождал в ее сердце подозрение, что здесь что-то не совсем ладно. После ужина, оставив младших дочерей убирать со стола, отец попросил Юдифь зайти с ним и матерью в его комнату. Закрыв двери и оставшись втроем, Веймберг пригласил ее занять место против него. После короткого молчания он обратился к ней со словами. «Долгое время мы старались помочь тебе, Юдифь, возвратиться к вере наших отцов, но все было напрасно. Последним средством было удаление тебя из дому. Твоя мать и я надеялись, что это может вразумить тебя. Теперь ты вновь на время прибыла в наш дом. Мы хотели видеть тебя. Твоя мать и сестры не могли больше жить в разлуке с тобой. У матери все еще была надежда, что ты возвратишься снова в нашу среду. Но вот, вместо раскаяния в твоем заблуждении, ты начинаешь пагубно влиять на своих сестер. Теперь мы спрашиваем тебя окончательно. Хочешь ли ты вернуться к нам, к Богу и к твоему народу? Или ты думаешь продолжать жить с гоями? Есть ли вообще возможность для твоего возвращения? Не являешься ли ты уже членом их общины? Я знаю, что они, присоединяющиеся к ним, крестят. Крестилась ли ты уже или нет? Это все мы, как твои родители, хотим знать от тебя, и ты должна открыто сказать нам всю правду. Мы готовы тебя слушать». Наступила жуткая пауза. Госпожа Вейнберг, дрожа от волнения, крепко держалась за руку мужа. Юдиф сидела со взором, устремленным вверх, откуда она ожидала в данный момент для себя помощи, куда возносила свои мысленные мольбы. Наконец, обратив взор на родителей, она начала тихим, но твердым голосом, в котором звучала решимость и уверенность. «Вернуться к Богу отцов, папа и мама, я вернулась уже давно, верю в Него и служу Ему всем сердцем». На лице отца появилась гримаса, но он ничего не сказал, сдерживая себя и не желая перебивать дочь. Юдиф продолжала. «Мои сестер, я тоже не старалась отвлекать от Бога или совращать в какую-либо ересь. Я говорила им лишь, что я хочу служить всю жизнь мою Господу, и мне так больно, что за это стремление меня ненавидят все те, которых я люблю. Люди, к общине которых я принадлежу, не гои, как их называют, но истинные поклонники и служители благословенного Иеговы, принявшего плоть человека и умершего, как непорочный агнец Божий, за грехи Израиля и за всех людей. Относительно крещения, я могу сказать вам, дорогие, только то, что я всегда и во всем готова теперь исполнять Его волю и делать то, что Он повелевает. А Он говорит, кто будет веровать в Него и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Как послушная Его раба, я совершила и это Его повеление. Я верю, что Он действительно Сын Божий и мой Искупитель, и поэтому крестилась во имя Его. «О, Адонай Господь!» – простонала, ломая руки, мать Юдифи. «О, что пришлось услышать мне от моего ребенка! Зачем я родила тебя на свет? Я задушу тебя сейчас своими руками!» С этими словами мать с искаженным от злобы лицом бросилась к сидящей против нее дочери, но муж, схватив ее за руки, встал между ними. «Будь проклята! Я проклинаю тебя проклятием матери и не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя, лежащей мертвой у моих ног!» При этих словах она без чувств упала на пол. Юдиф бросилась была к матери, но отец отстранил ее и, указывая на дверь, шипящим голосом, задыхаясь, закричал: «Уйди! Ты не имеешь права прикасаться к ней! Уйди, дабы наши глаза не видели тебя! Тебе нет больше места в этом доме!» Положив Жиуну на диван, он открыл дверь комнаты и выгнал все еще стоявшую в оцепенении широко открытыми глазами дочь. Почти без сознания, как в бреду, дошла Юдиф до дверей своей комнаты и упала в изнеможении на постель. Искаженное от гнева лицо матери все еще стояло перед ней, и страшные слова проклятия звучали в ушах. Дверь открылась, и Юдиф открыла глаза. На пороге стояли, плача, обе сестры. Когда Юдиф поднялась и села на край кровати, Руфь проговорила сквозь слезы: «Папа прислал нас сказать тебе, чтобы ты сейчас же ушла из дома. Он не хочет, чтобы мать увидела тебя еще раз». «Ушла из дома?» – растерянно повторила Юдиф. «Ах, да, я проклята! Мать прокляла меня!» – проговорила она снова, едва слышно. «Я должна сейчас уйти?» «Ну да, папа требует». «О, Господи, не оставь меня!» — почти со стоном прошептала Юдиф. «Дай мне силы. Я не знаю, что делать. Что со мной? Уйти? Проклято!» — продолжали шептать ее бледные уста. «Ах, Вы ждете, пока я уйду. Обратилась Юдив к сестрам, которые все еще стояли у открытой двери, молча наблюдая за сестрой. Хорошо, я сейчас. С этими словами она стала быстро одеваться, оставив все свои вещи в комнате и захватив только лежавшую на столике Библию, она пошла навстречу сестрам, чтобы проститься, но не обе отшатнулись от нее. Ах, да, да, я проклята, и вы не можете прикасаться ко мне. Ну, прощайте, да благословит Господь папу, маму и вас. С этими словами Юдив, как во сне, направилась к входной двери. Рыдания сестер заставили ее в последний раз оглянуться на них, и она вышла на улицу. Стоял холодный весенний вечер. Снег уже начинал таять, но по ночам еще держались морозы. Холодный воздух пахнул ей в лицо. Постояв несколько мгновений, она повернулась и пошла в сторону. На ярко освещенной улице было много гуляющих. Некоторые пристально смотрели на Юдив. Все еврейское общество в городе знало, что она гостит у родителей, но все сторонились ее. Теперь многие из еврейской молодежи встречались с ней, но никто не сказал ей ни одного слова. Все проходили, как бы не замечая. Пройдя центральную часть ярко освещенной улицы и приближаясь к пустынной окраине города, Юдив, как бы очнувшись от глубокого сна, вдруг остановилась на месте. Кругом была полная тишина. Живущие в этой части рабочие люди уже спали, и лишь в окнах некоторых домов виднелся свет. «Что со мной? Куда я иду?» – проговорила она вслух. Все только что пережитое предстало живо перед ее взором. «Значит, меня прокляли и выгнали». Юдив подняла полные слез глаза к небу, усеянному множеством ярко мерцающих звезд. «Ты видишь меня с высоты твоего престола, мой Господь. Возьми же меня, слабое дитя, за руки и помоги мне. Помоги мне сам в этот трудный момент. Ты видишь, я совершенно одинока в этом мире. Не оставь меня». Эта короткая беседа с Богом под звездным небесным куполом немного успокоила ее, и она могла теперь спокойно рассуждать. «Теперь ночь. Поезд будет только завтра. При этом у меня нет вещей, ни копейки денег. Все осталось дома. А вернуться туда больше я не могу. Самое лучшее – пойти теперь в дом проповедника общины, а там Господь укажет, что делать дальше», – подумала Юдив. Проповедник, открывший дверь на стук Юдифи, был крайне удивлен ее неожиданным и поздним посещением. Уставшая от страшной борьбы, происходящей в ее сердце, не ожидая приглашения садиться, Юдив почти упал на стоящий у стены стул. В ее жизни не было еще случая, чтобы она плакала в присутствии посторонних людей, но теперь она была не в силах сдерживать свое горе. Сильные рыдания потрясли все ее существо. Проповедник, его жена и дочь долгое время сидели молча, глядя со слезами и изумлением на рыдающую Юдив. Они чувствовали, что с ней произошло что-то тяжелое. Они знали, как она стойко переносила все переживания, страдания и испытания, но никогда никто не видел ее плачущей. Неожиданный и такой поздний приход к ним тоже красноречиво говорил о чем-то тяжелом, только что ею пережитом. Когда прошел первый приступ рыданий, и Юдив немного успокоилась, она почувствовала, как вокруг нее обвились две нежные руки. Она подняла заплаканные глаза. Около нее стояла школьная подруга Лиза, от которой она в первый раз увидела свет евангельской истины. С полным участием, взором и со слезами Лиза смотрела на нее своими прекрасными, успокаивающими глазами. «Мир тебе, милая Юдив», – проговорила она, целуя подругу. Несколько минут, соединенные любовью Христа, сестры стояли обнявшись, не говоря ни слова. Наконец, успокоившаяся Юдив рассказала своим друзьям все только что ею пережитое. Взяв со стола Новый Завет, проповедник прочитал о страдании и смерти Иисуса Христа, начиная с его торжественного входа в Иерусалим. «Дорогая сестра», — обратился он к Юдифе, — «вот что он, наш Творец, должен был перенести от своего творения. Но когда его распинали, Он молился за своих мучителей. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Мы, его ученики, идем его путем к той же великой цели. Но на нашем пути также лежит Гефсимания и Голгофа. Сегодня для тебя настал момент Гефсимании. Твоя душа скорбит смертельно, но не страшись, он укрепит тебя. Быть может, придется взойти и на Голгофу со временем, но он и там будет с тобою. Он прошел этим путем раньше нас. Не будем же сводить нашего взора с него, идущего впереди и возлюбившего нас до смерти и смерти крестной. Последуем и мы в этот час его примеру. Пусть печаль не отяготит наши сердца. Да и не уснем и мы от печали, подобно ученикам Гефсимании. Будем молиться, и он поможет нам все преодолеть». Долгая горячая мольба изливалась из стесненных горем сердец к престолу благодати в стенах скромного домика. Подкрепленная Господом и молитвами его детей, Юдив совершенно успокоилась. Печать мира снова лежала теперь на ее прекрасном, как будто преображенном присутствии Господа лице. На следующее утро, снабженная верующими всем необходимым для дороги и напутствуемая их благословениями, Юдив уехала обратно в М. Это было последнее утро, проведенное ею в этом городе. Навсегда удалялась она теперь от того места, где оставались горячо любимые ею родители и сестры, а также та дорогая ей община верующих, где она в первый раз встретила своего Искупителя и отдала ему свое юное сердце, и где, поборов самые великие испытания, осталась ему верной. Да, этот город был для нее действительно местом гефсиманской борьбы, из которой она вышла победительницей, держась рукою веры за Христа. «Прощай, Юдив, прощай, наша дорогая сестра в Господе, увидимся ли еще когда-нибудь в этой жизни, или, быть может, только там, в небесах?» — говорили сквозь слезы многие провожающие Юдив верующие. Многие из тех, которые останутся верными Господу до конца своей жизни, увидятся с нею только там, в небесах. В течение нескольких дней в Эмской общине царило сильное пробуждение. Вот уже около недели, как приехал из другой части России благовестник Евангелия. Его проникнутые любовью вдохновенные проповеди зажигали самые закоренелые в грехах души и пробуждали их к новой жизни. Многие отдавались Господу, раскаиваясь в своих грехах. Верующие воспламенялись желанием больше работать для Христа и для привлечения к Нему тех, которые находились еще вдали от Него. Для многих это были дни очищения и освящения. Последний день перед своим отъездом евангелист говорил проповедь исключительно членам общины. «Посмотрите вокруг себя», – призывал он. «Вся наша страна вот уже несколько лет поливается братской кровью. Каждый день смерть уносит в вечность сотни и тысячи душ, не раскаявшихся в своих грехах. А что ждет их там, за дверью гроба? Вся наша Родина подобна клокочущему вулкану или взволновавшемуся морю, свирепые волны которого никак не могут успокоиться. Посмотрите, сколько на этом море гибнущих пловцов. Прислушайтесь к несущемуся с этого моря призыву о спасении. СОС несется из каждого города, деревни и дома, от берегов Ледовитого океана и до пламенной Колхиды. Но кто же протянет этим тонущим руку братской помощи? Кто внемлет этим стоном? Все люди в наши дни вооружены один против другого. Не должны ли мы, верующие, пойти подобно нашему Господу и Учителю? Не должны ли мы самоотверженно броситься в эту разбушевавшуюся стихию человеческого зла и мести, чтобы, быть может, ценой своей жизни спасать и вырывать из власти порока и греха погибающие души? Ведь жизнь нашего благословенного Господа и Спасителя – была самой драгоценной не только на земле, но и во всей вселенной, и Он отдал ее ради нашего спасения. Неужели мы пощадим нашу жизнь? Неужели не отдадим ее ради спасения других? Правда, верующие в преклонных летах, не способные для перенесения различных лишений, а также обремененные семьями, не могут пойти. Их долг помогать нам своими молитвами и заботиться о воспитании детей, о насущном хлебе для семьи. Но вы, мои юные братья и сестры, вы еще полны сил и энергии. Для вас нет преград, вы свободны. Души гибнут, Господь зовет, кто же пойдет? Кого мне послать, говорит Господь. Сегодня Он обращается к вам через меня. Кто решился бы пойти с нами маленькими группами из села в село, из города в город, проповедуя Евангелие? Конечно, робкие и малодушные души для этой работы не годятся. Голод, усталость от долгих переходов, гонения, быть может, и смерть встретят вас на этом пути. Пережившие на опыте многие из этих лишений, я заранее предупреждаю тех, кто думает решиться, хорошо все это взвесить, чтобы впоследствии не отступить. Но всем твердым сердцем Господь говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, кто же пойдет? Пронесшись по громадному, наполненному слушателями залу, вопрос этот замер между последними рядами. Настала тишина. Проповедник обвел взором ряды слушателей. Сердца многих, находившихся в этом собрании, бились для Господа. Многие работали для Его славы, но откликнуться на этот призыв было слишком трудно. Уже несколько лет по всей стране бушевал страшный пожар гражданской войны. Местами сильно давал себя чувствовать голод. Свирепствовали различные, связанные с войной и голодом, эпидемические болезни. Люди в своих домах не могли ни одного дня чувствовать себя в безопасности. Идти в такое время по селам было более чем опасно для жизни. Это осознавал каждый из слушателей самоотверженного слуги Христа, который уже несколько лет вместе с другими, перенося различные затруднения и лишения, нес жизнь и утешение многим сердцам. «Я готова пойти на призыв моего Господа», — раздался тихий, но твердый голос с одной из задних скамей. Все присутствующие в зале оглянулись, чтобы увидеть, кто откликнулся на призыв. Это была еще юная по летам и слабая на вид девушка с большими задумчивыми черными глазами. «Я решила отдать ему мою жизнь совершенно. Правда, я слаба для этой работы, но он ведь силен мне помочь. Я неопытна еще в работе для него, но я люблю Господа и тех, за которых Он отдал свою жизнь». «Юдив!» – послышался шепот между рядами слушателей. Да, это была Юдив. Приехав после последней тяжелой разлуки со своими родителями обратно в М, она, добывая своими руками необходимое для жизни, всецело отдалась работе для ближних. Она посещала больных, ухаживала за ними, утешала скорбящих и помогала нуждающимся в городе, а в праздничные дни выезжала куда-либо за город в деревню, где также отыскивала больных и нуждающихся в утешении, которым, как могла, помогала и служила в их нуждах. Несмотря на эту благословенную работу, Юдив все время стремилась к большому служению. При своих посещениях деревни она всем сердцем полюбила простой деревенский народ, часто малограмотный и ничего не знавший о Христе Иисусе, хотя он и называл себя христианским народом. Несколько раз уже у нее появлялась мысль оставить связывающую ее службу и пойти, уповая во всем на Господа, к этому народу с евангельской вестью. Но она все откладывала свое намерение, не будучи вполне уверена, хочет ли этого от нее Господь и угодно ли ему будет такого рода служение. Теперь, слыша призыв, она явно увидела, что настал момент для осуществления уже давно желанного служения. Юдив была постоянной посетительницей собраний, устраиваемых приезжим миссионером, а также его помощницей в молитвах за души людей, посещавших эти собрания. Слушая его вдохновенные простые проповеди, она воспламенялась еще большей ревностью к служению Богу и ближним. Услышав призыв к работе, она не колебалась ни одной минуты. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Теперь пора. Вот твой путь, Юдив. Теперь ты можешь исполнить твое желание». И она произнесла эти решительные слова: «Я готова». Она была действительно готова, приготовлена самим Господом для славного служения ближним. После собрания, переговорив окончательно с миссионером, она получила от него адрес, куда и когда ей приехать, чтобы присоединиться к работающим уже миссионерским группам. Своим решением она была вполне довольна и благодарна Богу, что Он сам так дивно все устроил. Она хорошо сознавала, какие трудности ожидают ее на избранном ею пути, но смотрела на них совершенно спокойно и радостно. Она знала, что пойдет на эту работу не одна, сам Господь пойдет впереди. Она ясно видела, что это тот путь, которым Он хочет ее вести, и готова была идти по его стопам. Когда настал день отъезда, и друзья провожали ее на вокзале, то одна из сестер, много работавшая вместе с Юдифью, со слезами спросила: «Надолго ли, милая Юдиф, ты нас покидаешь? На какое время ты решила вступить в эту работу?» «Я думаю, дорогая Женя, что посвящаю себя Господу на всю мою жизнь», — ответила, смотря задумчиво в пространство, Юдиф. «По крайней мере, я так хочу». Работа, на которую пошла теперь Юдиф, была действительно очень трудная. Предупреждения приглашавшего проповедника не были только словами. Каждый день приходилось переживать много трудностей, иногда еще больших, чем предполагалось. Для Юдифи, воспитанной в любви и под заботливой охраной родителей, не обладавшей при этом крепким здоровьем, первое время было страшно тяжело переносить все встречавшиеся лишения передвижной жизни. Окружающие ее думали иногда, что она не в силах будет продолжать эту работу. Но любовь и сострадание к ближним давали ей каждый день все новые и новые силы. Не имея сил сама в себе, она в горячих молитвах черпала их в своем Искупителе Господе. Море чужих, встречаемых ею каждый день страданий, вызывало в ее сердце все большее рвение к самоотверженному служению. Духовная жажда чувствовалась везде и повсюду. Усталые от всей этой борьбы, от страшного напряжения души, искали покоя во Христе Иисусе. Проповедь и Евангелие принималась многими с большой радостью и благодарностью Господу. Повсюду люди отдавали Ему свои сердца, раскаиваясь в своих преступлениях. При этом в каждом почти селении приходилось встречать массу больных различными эпидемическими болезнями. Все эти несчастные оказывались без всякой медицинской помощи и должного ухода и умирали целыми семьями. Вместе с другими Юдиф всецело отдалась работе, стараясь дать помощь несчастным страдальцам и не щадила себя и своих сил. Так проходила теперь жизнь Юдифи изо дня в день в служении ближним. Господь указал ей эту работу, и она исполняла ее с радостью и благодарностью. Стояло жаркое летнее время. Раскаленный, как печи, воздух затруднял дыхание. Едкая уличная пыль наполняла все комнаты небольших деревенских домиков, в которых нередко бывало много больных. От жары и пыли не было возможности нигде укрыться. В одном из домов, находившихся на окраине селения, окруженным небольшим садом, вот уже несколько дней тому назад поселилась группа прохожих, незнакомых в этой местности людей. Трое из них, заразившись тифом, лежали теперь в тяжелой болезни, находясь между жизнью и смертью. Остальные двое еще здоровы, и день и ночь по очереди дежурили у больных. Стояла душная ночь. От раскаленного за день воздуха было тяжело дышать, в особенности трудно это было для больных. Окна в их комнате стояли открытые. У одного из них, входящего в прилегающий сад, лежала молодая девушка. Вот уже несколько часов она находилась в бреду. У стоявшего у ее кровати столика сидел дедушка Асин. Так звали одного из остановившихся здесь прохожих. Теперь он пристально смотрел на лежавшую у окна больную, которая, устремив на него свой взор, долгое время что-то говорила, указывая в пространство поднятой и исхудалой рукой. Так как больная обращалась к нему, то дедушка напрягал внимание, чтобы понять, что она говорит. Но, ничего не понимая, с сожалением качал головой, так как больная говорила на незнакомом ему еврейском языке. Вдруг девушка, придя в себя, протянула к нему свою исхудалую руку и спросила: «Ты не понял, дедушка, что я говорила? А ведь я думала, что ты все понимаешь». Дедушка взял руку больной и, пощупав пульс, ответил: «Нет, я ничего не мог понять. Но что с тобой было, Юдифь? Ты говорила почти 2 часа и при этом сильно волновалась. Ах, дедушка, я переживала сейчас чудное видение. Мы с тобой находились в каком-то громадном величественном храме, наполненном еврейским народом. Там же присутствовали и первосвященники во всем своем пышном облачении. А посреди этой громадной толпы, недалеко от нас, стоял бедно одетый человек. Он стоял молча. Его взор был обращен к восточной стороне храма, на стоявших там людей. Я не могла оторвать от него взора. Я чувствовала, что это Иисус Христос, Мессия Израиля, пришедший теперь к своему народу. Ты тоже мне говорил, что это Он. Я тогда решила засвидетельствовать перед всем этим собранием, что Он спас меня от всех моих грехов и что Он хочет спасти также и всех остальных людей. Я стала им рассказывать, что Он со мной сделал. Он все стоял на месте. Я указывала им на Него, но они, по-видимому, почему-то Его не видели. Однако, слушая мои слова, многие плакали и били себя в грудь. Многие из народа и даже первосвященники, поднимая вверх руки, сильным воплем взывали о прощении. Я была так рада их раскаянию, но должна была так напрягать свой голос, чтобы все слышали меня в поднявшемся шуме, что мне становилось тяжело. И знаешь, дедушка, теперь я чувствую себя так хорошо, так легко, как будто совершенно не была больна. Господь, которого я только что видела, наверное, исцелил меня. Ах, какой же это был радостный момент видеть наш народ кающимся пред лицом Господа. Я так хотела бы вновь пережить это видение. Я думаю, что наш благословенный Господь скоро придет, чтобы собрать свой народ из всех стран и племен. Он показал мне, наверное, тот величественный храм, который в скором времени будет построен в Иерусалиме. Дедушка слушал молча, что говорила теперь Юдив. Для него эта быстрая перемена с больной, вот уже несколько дней боровшейся со смертью, казалась совершенно невероятной. Она говорила теперь о своем переживании совершенно здоровым голосом, весело глядя на него. Пульс был нормальный, и температура тоже. Наконец он проговорил. «Да, Юдив, Господь очень скоро придет для всего мира и Израиля, но для тебя я вижу». Он приходил в тот час. Он коснулся твоего тела и облегчил твою болезнь. Слава Богу! Поблагодарим Его теперь за эту милость. С этими словами слуга Христа, склонив колени у постели больной, вознес горячую благодарность Господу за оказанную таким чудным образом помощь. «Не правда ли, я скоро опять смогу работать?» обратилась больная к дедушке после молитвы. «О да! Если Господь даст тебе для этого нужные силы, ты вновь сможешь употребить их для Его славы, и мы опять будем вместе работать для Него. Теперь же, я думаю, было бы хорошо, если бы Он дал тебе крепкий сон. Мы прекратим наш разговор, а ты постарайся уснуть». С этого момента здоровье больной быстро пошло на улучшение. Как видно, Господь хотел оставить свою верную рабу еще на какое-то время в этом мире. Еще не пришло время для ее перехода к нему. Она должна была сделать кое-что для его славы на этой земле. Некоторые души должны были быть привлечены еще к Господу через ее служение, хотя в начале болезни было очень мало надежды на ее выздоровление. Последнее перед болезнью время было очень тяжелым для ее слабых сил. Беспрерывная работа, тяжелые переходы из одного селения в другое, иногда по несколько десятков верст, нередко под проливным, застигшим дороги дождем. При этом с тяжелой ношей за плечами, состоящей из книг, перемены белья и других необходимых вещей. Ко всему этому скудная пища, иногда совершенные голодовки, частые преследования со стороны противников Евангелия, которые старались сделать всевозможное зло проповедующим вплоть до арестов. Иногда рассвирепевшая толпа таких противников готова была, как волки овец, растерзать свидетелей истины. Незадолго до болезни, будучи уже крайне изнуренной и усталой, Юдив нашла в одном доме несколько детей, лежавших в тяжелой болезни. Родители их умерли, а оставшиеся больные дети лежали на грязном земляном полу в истлевших лохмотьях вместо белья, покрытые паразитами. Они были брошены без всякой помощи и обречены на неимоверную смерть. Пройти равнодушно мимо этих несчастных было невыносимо, и Юдив вместе с другими принялись за их спасение. После продолжительного труда омытые и переодетые в чистое белье больные лежали в приготовленных для них кроватях в чистой проветренной комнате, которую, наверное, уже давно никто не убирал. Через несколько дней заботливого ухода больные почувствовали себя хорошо, но ведь совершенно измученная Юдив слегла, заразившись тифом от своих пациентов. Несколько недель пролежала она в постели, борясь со смертью. Но Господь и здесь, как мы уже видели, пришел на помощь своему слабому, но верному ребенку. При всех этих тяжелых переживаниях, в работе и во время болезни Юдив ни на минуту не забывала своих родителей и своего народа. Со своей последней встречи с ними она не имела от них никаких известий. Посланные ею письма остались без ответа. Это было для нее самым большим испытанием. Иногда она, удалившись в уединенное место, проливала горячие слезы и возносила молитвы к Богу за своих родителей. Ей было страшно тяжело, что горячо любимая мама рассталась с ней в последний раз со страшными проклятиями на устах. Ее ужасала мысль, что мама может вдруг умереть без мира в сердце, непримиренная с нею. Тогда она, наверное, погибнет навеки. Иногда у нее появлялось желание поехать домой и умолять мать, чтобы она отдала свое сердце Господу. Но сознание совершенной невозможности это сделать заставляло ее отложить в сторону эту мысль. Не имея никакой возможности сделать что-либо для спасения матери, отца и сестер, она еще горячее и чаще просила о них Господа в своих молитвах. Болезнь, оторвавшая Юдив на несколько недель от работы, миновала, и как только она почувствовала себя бодрой и здоровой, то снова принялась за распространение евангельской вести среди людей, не знающих еще счастливой и святой жизни в общении со Христом Иисусом. Часто собравшиеся крестьяне или больные, за которыми она ухаживала, слушая ее простое свидетельство о Христе, задавали ей вопросы. «Как же ты, будучи еврейкой, проповедуешь нам о Христе, которого евреи распяли и которого они не признают до сего дня?» Тогда Юдив, обыкновенно с детской простотой, рассказывала им о том, как она нашла своего Господа и как отдала Ему на служение всю свою жизнь, живя всецело для Него одного. «Ведь ты ж совсем еще молодая, такая нежная!» заметила однажды, перебивая ее рассказ о Христе, слушавшая со слезами на глазах старушка. «Нам, старикам, уж пора подумать о Боге, а ведь ты еще такая молоденькая! И вот гляжу я на тебя, красавицу, и думаю, как ты не похожа на других людей?» «Почему же, бабушка, почему я не похожа на других?» спросила Юдив, с любовью смотря на сморщенную старушку. «Да как же, доченька, другие в твоих летах даже не думают о Боге. Все гуляют, да ищут себе хороших женихов и невест. А ты вот ходишь с сумочкой по селам, говоришь нам о нашем Избавителе Господе, лечишь больных, и ни от кого не берешь даже платы за свою работу и заботу о нас. Ах, если бы Бог послал к нам, бедным, неграмотным людям, побольше таких, как ты, благодетелей!» При этих словах старушка вытерла рукавом свои огорченные слезами глаза. Юдив выслушала эти слова, исходящие из глубины сердца растроганной старушки, и также прослезилась. «Да, бабушка, милая моя», — ответила она после короткого молчания. «Я так же, как и все другие, несколько времени тому назад гуляла, имела всего для жизни в достатке, имела очень хорошего жениха, веселилась и вообще жила, как все люди. Но когда я узнала моего Господа, то оставила прежнюю греховную жизнь, оставила своего жениха и сделалась невестой Христа. Я отдала ему мое сердце и всю мою жизнь». А он научил меня любить всех людей, как любит сам, и делать то, что я теперь делаю среди вас. За мой труд он сам даст мне чудную награду там, на небесах, когда я буду с ним. Да и здесь он уже так много сделал для меня и для вас, Он отдал для нас свою драгоценную жизнь, умерший в мучениях на кресте. Любовь к нам, бедным и слабым грешникам, заставила его это сделать. От нас он совершенно ничего не требует, кроме нашего измученного и загрязненного грехом сердца, которое он хочет омыть своей кровью. После же смерти он хочет вести нас в свое небесное славное царство. О, моя голубка, как хотелось бы мне быть в его царстве! Я много об этом думала в последнее время, но знаю, что я великая пред ним грешница. И как он может принять меня такое в свое царство, где находятся святые безгрешные люди? Когда-то я была, как ты, молодая, красивая. Все это прошло. Теперь вот эти морщины покрывают мое лицо, да совесть сильно говорит о прошедших грехах. В молодых годах я не была похожа на тебя. Я не думала тогда совершенно о Боге, о смерти, о том, что мне придется когда-либо отвечать за мои грехи перед праведным судьей. Мне казалось, что я всегда буду молодой и здоровой. Но вот я уже дряхла, развалина. Скоро наступит мой конец. А что там? Вся моя жизнь прошла без Бога. Мое сердце полно грехов. Все осталось в прошлом. Ничего не беру я в этот предстоящий предо мной путь. Лишь соделанные пороки идут со мной. А что ждет меня там за гробом? Эти мысли пугают меня. Часто я провожу без сна целые ночи, думая об этом. О, если бы умилосердился надо мной Господь и простил меня, великую пред Ним грешницу! Крупные слезы раскаяния полились по ее старческим, пожелтевшим и впалым щекам. Через несколько часов, с радостным взором, целуя ее дивь и напутствуя ее благословениями, счастливая старушка стояла на пороге своей хаты. Через Юдив она познала любовь Христа и отдала ему свое сердце, которое он очистил от всех грехов своей кровью. И мир, полный мир, воцарился в ее душе в последние дни ее земной жизни. Господь послал тебя ко мне, как своего ангела. Видно, он любвеобильный искал еще меня, погибшую овцу. Говорила, радуясь всем сердцем старушка. Теперь ты идешь к другим, таким же, как и я, бедным грешникам. Иди же, иди, моя голубка, иди, невеста Христа, да будет он сам везде с тобой. Я уже не могу пойти служить Господу. Мои ноги устали, ходивши по земле, я готова теперь с радостью перейти к Нему, в Его Царство. Меня не страшит больше приближение смерти, но радует. При этих словах обильные слезы вновь полились из ее старческих глаз. Ей было жаль расставаться с Юдифью. «Прощай, милая бабушка, и теперь, дорогая моя сестра в Господе, я должна идти дальше. Впереди еще много душ, которых любвеобильный Господь хочет привести к себе. Быть может, скоро увидимся там». При этом Юдифь подняла свое сияющее радостью лицо к небу. «Господь с тобой, моя сестра, в эти последние дни!» С этими словами, одев на плечи свою дорожную сумку, Юдифь пошла дальше. Так протекала в служении изо дня в день жизнь Юдифи. Господь любовью и многочисленным обращением поощрял ее к дальнейшей работе. И эта работа не оставалась тщетной и бесплодной. Бывали случаи, когда люди встречали ее вначале холодно и враждебно, но побежденные любовью, простотой и истиной, которую она им возвещала, они склонялись у ног Господа в глубоком раскаянии в своих грехах. Такие случаи более всего радовали Юдифь, и в ее сердце разгоралась надежда, что ее родители могут быть в конце концов покорены любовью Христа и склонят свои колени перед Ним, как Мессии и Искупители. Тяжелая болезнь, перенесенная Юдифью, не осталась без последствий для ее дальнейшей жизни. Она поднялась с постели как бы другим человеком. Всегда жизнерадостная и живая, она теперь точно преобразилась, как будто она была только что на фаворе, где преображение и явившаяся ей слава Господня отражалась теперь во всей ее жизни. Она сделалась тише, и странная тень задумчивости часто лежала на ее раньше всегда веселом лице. Это не была грусть или тоска по чему-либо земному, по своим родителям или друзьям. В последнее время она начала часто думать о небесной родине. Все ее существо выражало стремление к горним чертогам. Душа ее томилась и все время направлялась туда. Все ее слова и действия теперь сделались более глубокими и серьезными. Эта перемена не ускользнула и от окружающих ее сотрудников, вместе с которыми она продолжала свою работу. Самой любимой темой ее бесед при переходах из одного селения в другое было пришествие Господа, восхищение церкви и встреча с Ним. «Знаешь, дедушка», — обратилась она однажды к руководящему этой маленькой группы благовестнику, «во время моей последней болезни я часто видела нашего Господа в различных видах и местах, и все эти видения были связаны с Его вторым пришествием на землю. И вот мне почему-то все больше кажется, что Он действительно скоро придет за Своей церковью. Иногда я думаю, что вот-вот мы услышим Его призывающий голос, какой-то внутренний голос, который уже так часто ободрял и поддерживал меня во всех случаях жизни, при всех испытаниях после моего обращения, говорит мне, чтобы я была готова встретить Господа, и я ожидаю Его каждый час. Этот земной мир казался мне раньше таким дорогим, я много еще думала о земном, но вот теперь все земное кажется мне таким далеким и чуждым. В последние дни я даже не чувствую такой тяжести в сердце, когда вспоминаю о своих родителях. Я стала думать о них совершенно спокойно. Чувствуешь ли ты себя, дедушка, тоже так? Нет, Юдифь, ответил последний. Я не чувствую этого, но я верю, что пришествие нашего Господа уже близко. Я думаю, что еще при моей жизни здесь на земле увижу Его лицом к лицу. При этом у меня появляется желание жить и свидетельствовать людям о Его скором пришествии. Правда, я вот уже некоторое время присматриваюсь к тебе и вижу, что после болезни ты очень изменилась. Мне казалось иногда, что ты еще не совсем здорова и немного рано начала свою работу. Я думала, что для тебя тяжелы все эти встречаемые нами в последнее время трудности. Иногда у меня появлялась мысль послать тебя на несколько недель для отдыха в какую-нибудь из знакомых нами общин верующих, где ты могла бы немного укрепиться силами для дальнейшей работы. Эта мысль занимает меня и теперь, ведь ты все-таки еще так слаба и устала после болезни. О нет, дедушка, я совершенно здорова, и все трудности работы мне кажутся теперь гораздо легче, чем это было прежде. Об отдыхе я совершенно не думаю, и была бы самым несчастным человеком, если бы меня отстранили от работы хотя бы на короткое время. Чувства, о которых я тебе только что говорила, не являются у меня следствием болезни или усталости, но следствием твердого убеждения, что Господь скоро возьмет меня к себе. При этих тихо произнесенных словах лицо Юдифи озарилось тихой внутренней радостью, и она подняла свои задумчивые глаза к небесам, откуда ожидала своего Господа, своего небесного жениха. Если так, Юдифи, то да поможет тебе Господь быть готовой встретить Его каждую минуту. Жребий нашей земной жизни Он сам держит в своей руке. Быть может, и в самом деле наступает час твоего отхода к Нему, или даже для всех нас и всех Его искупленных на земле. Я также твердо верю, что Он скоро грядет, хотя и не чувствую этого так, как ты. Будем же работать в эти, быть может, последние для нас дни, дабы, когда Он придет, нам не казаться уснувшими, но стоящими на труде в Его винограднике. Если Его голос призывал когда-либо верующих в Него к труду и бодрствованию, то тем более в наши дни. Мы видим, как ночь греха все более и более покрывает народы, беззаконие усиливается, любовь в сердцах верующих охладевает. Светильники церкви быстро гаснут повсюду, над миром разражаются все больше и больше бедствий и потрясения. Господь посылает их, как пробуждающий мир последние толчки, как предостережение верующих о Его скором пришествии и последнем суде над миром. Но одно в эти дни утешает меня, что во время этих тяжелых судов над нашей Родиной Многие души пробуждаются от греховного сна и обращаются от всего сердца к Богу. Его толчки не проходят бесследно. Сколько разных селений пришлось нам посетить за это время нашей совместной работы, и я не припоминаю почти ни одного, где не было бы душ, откликнувшихся на призыв Господа. Будем же бодрствовать и совершать наш труд до конца. Стояла глубокая осень. Пожелтевшие листья, сорванные ветром, лежали, как желтый ковер на мокрой земле. Шел сильный холодный дождь. Через растущий около селения небольшой лесок, обходя по упавшей листве грязной лужи, пробиралась небольшая группа людей. Они были с дорожными сумками за плечами, по колено в грязи и совершенно мокрые от дождя. Подойдя к селению и осмотревшись кругом, прохожие зашли в третий от края крестьянский домик. Хозяева с радостными лицами, приветствуя гостей, принялись быстро помогать им освободиться от мокрой, прилипшей к телу одежды и обуви. Пришедшие были голодны и устали от пути, но их лица светились радостью, и в голосе не было слышно уныния или ропота. Рассказав гостеприимным хозяевам в кратких словах о только что совершенном 15-верстном пути по грязной дороге и под беспрерывным проливным дождем, они вместе с хозяевами преклонили колени и вознесли горячую благодарность Богу за дарованные им силы для пути и за радостную встречу с его детьми, под кровом которых они нашли теперь временный приют. «Мы так рады и благодарны Господу, что вы пришли», — сказал хозяин дома. «Вот уже несколько дней, как мы и многие из нашего селения с нетерпением ожидаем вашего прихода. Нам передали, что вы держите путь мимо нас. Я собирался уже было выехать навстречу, но эти последние дожди сделали дорогу совершенно невозможной для езды. Вчера через наше селение проходили войска, и четверки лошадей едва тащили брички с больными и ранеными солдатами. А на паре лошадей, да еще таких, каких оставили мне, вместо взятой у меня четверки, и одной версты не проедешь по такой грязи. Так что мне пришлось остаться только при добром желании помочь вам. Но слава Богу, вы теперь здесь. Господь не оставил вас без своей помощи. Вы, наверное, пожелаете иметь у нас в селе собрание вечером? Если да, то я могу известить об этом наших жителей. Все так уже устали от всего переживаемого последние дни, что даже и те, которые раньше противились, теперь ищут Бога и желают слушать о Нем. Потом, как вы уже знаете, вся наша местность занята войсками, и многие дома переполнены больными и ранеными. Тифозные солдаты заразили и частных жителей, так что теперь настоящее горе. Не знающие Бога люди совершенно упали духом, а нас, верующих, здесь всего несколько семейств, да и мы уже потеряли бодрость. Ведь почти каждый день приезжают солдаты, берут последний хлеб, скотину, одежду и вообще, что кому нужно и нравится. А протестовать или прятать невозможно. Если найдут спрятанное, то моментально расстреливают прятавших. Трудные наступили нынче времена. Что-то будет дальше. Добавил, тяжело вздохнув, хозяин дома. «Вот что, дедушка, не пойти ли мне сейчас навестить некоторых больных?» Обратилась одна из пришедших к руководящему. «Нет, Юдифь, мы сегодня порядочно устали, и ты, я думаю, не меньше других. Потом, кажется, наша хозяюшка суетится с обедом, а мы ведь проголодались, и не мешает подкрепить свои силы. До вечера мы все должны отдохнуть и подготовиться для работы в этом селении. Нужно также просушить нашу одежду и обувь, а вечером мы устроим здесь первое собрание, познакомимся с людьми. Завтра, если Господь сохранит нас до того времени, мы начнем делать, что Он укажет. Как видно, здесь много придется поработать». Работы в этом селении и окрестностях было очень много. Последнее время эта маленькая миссионерская группа находилась в местности, занятой одной из армий, борющейся в гражданской войне. Кругом царила смерть, эпидемия тифа вырывала из рядов войск больше человеческих жизней, чем самые жаркие сражения. Юдив шла теперь среди всех этих бедствий и горя по этой долине смерти. Холод, дожди и грязь не были преградой в ее служении несчастным, больным, телесно и духовно людям. Оказывая помощь и ухаживая за больными, она не упускала ни одного случая, чтобы засвидетельствовать об Иисусе Христе и Его любви к людям. Во время чтения Евангелия перед собравшимися местными жителями в домах часто находилось много солдат. Некоторые из них, также тронутые словом и любовью Господа, сознавались во всех своих злодеяниях, останавливались на ведущем погибели пути и склонялись у ног Христа, прося прощения за все прошлое и сил, чтобы стать на новый, лучший и святой путь. Их раскаяние и проповедуемая истина приводила многих в настоящую ярость и исступление. Иногда они начинали противоречить и поносить всех верующих в Бога и читающих Евангелие. «Вы ходите повсюду только для того, чтобы морочить людям головы своим Евангелием», сказал однажды один из таких противников истины. «Давно мы все знаем таких проповедников и проповедниц. Давно нужно было вам всем отрубить головы, и это когда-нибудь случится. Где вы были раньше? Почему вы не говорили о покаянии богачам, когда они угнетали рабочий народ, чтобы они раскаялись и прекратили эти угнетения? А вот теперь, когда мы восстали против них с оружием в руках, теперь вы идете среди нас, пугаете муками ада, говорите о наших грехах, о любви Христа и призываете любить друг друга. Вот наша ко всем вам любовь». При этом он угрожающе потряс в воздухе обнаженной шашкой. «Вот каким языком любви мы объяснимся теперь со всеми подобными вам. Видно по вашему лицу, что вас раньше не жгло солнце в степи, что не дышали вы тяжелым и пыльным воздухом в фабрике, а, наверное, сидели в каком-нибудь теплом гнезде. А теперь, когда мы поразоряли ваши гнезда, вы разлетелись в разные стороны, чтобы призывать нас к любви и жалости. Мы покажем вам и вашему Христу нашу любовь». Находятся еще такие дураки, желающие слушать, что она там читает из своего Евангелия, этой книги, сказок и небылиц, да и плачут, как бабы, слушая ее. Посмотрите-ка на нее. При этом он указал шашкой на Юдив. Ведь она даже не русская. Она, наверное, еврейка. Евреи, как она вам читает из своего Евангелия, распяли Христа, а теперь вот еврейка проповедует вам этого Христа, как Бога. Вот так история. Ее выгнать нужно отсюда, или лучше всего повесить. При этих последних словах солдат захохотал страшным, леденящим душу хохотом. Пока говорил махновец-солдат, Юдив молча стоял на своем месте с открытым Евангелием в руке, смотря с любовью на собравшихся людей. «Да, этот человек сказал обо мне многое правильно», проговорила она, когда умолк махновец. «Он говорил, что я еврейка, и что раньше не работала на поле и на фабрике, а жила в хорошем доме и в достатке. Это все правильно, и он не ошибся. Но только не потеря имущества заставила меня покинуть мой дом и нежелание обманывать других, а любовь к моему Господу Иисусу Христу и ко всем людям. Меня еще с детства учили, что Христос был обманщик и что Евангелие – ложь. Я раньше верила этим словам и жила, как живут другие люди. Но благодарю моего Спасителя, что Он дал мне возможность однажды попасть на такое же, как здесь, собрание, где читали Слово Божие и говорили о Христе. Там я в первый раз ясно увидела, что Христос не обманщик, а сотворивший нас всех Господь Бог, который впоследствии пришел на землю и умер за нас, чтобы освободить нас от всех грехов, примирить с Богом и друг с другом. Грех разделил людей на бедных и богатых, на русских, немцев, англичан, китайцев, евреев и так далее. Как последствия греха люди враждуют друг с другом, убивают и преследуют, затевают эти страшные братоубийственные войны. Но Христос пришел, чтобы соединить снова всех людей в один народ. И вот, когда я узнала это из Евангелия, я перестала считать себя еврейкой. Я узнала, что все люди должны быть братьями и сестрами, и все должны помогать друг другу, любить друг друга, как хочет этого и учит и Христос Господь. Со дня моего обращения ко Христу я решила идти и говорить везде и всем об этой чудной и радостной вести, о вести любви. Это я говорю и сегодня всем собравшимся в этом доме. Разве убивающий не такой же человек, как и убиваемый? Разве не страшна для него насильственная, преждевременная смерть? Разве не плачут жены, дети и родители о своих близких убитых? Вот и здесь есть несколько молодых людей с оружием в руках. Разве ваши матери не будут проливать горячие слезы, если когда-либо услышат о вашей смерти? Быть может, некоторые из вас оставили дома малюток детей? Неужели они не будут страдать, оставшись сиротами? А вы сами, каждый из вас, разве хотите умереть? Каждый день вам угрожает смерть от таких же, как и вы, вооруженных людей. Но все это еще не самое главное и страшное. Что же ожидает вас всех там, за дверью гроба? А ведь умереть рано или поздно нам придется всем, без исключения. Какова наша жизнь здесь, на земле? Такова и вечность. Смерть освободит наши души от тела, но она не освободит их от греха и от последствий греха, вечных мучений. Наша совесть не может очиститься, проходя через ворота смерти. Наоборот, при этом переходе лишь обнаружатся все наши мысли, слова и дела. О, ужас! Увидеть тогда самих себя в надлежащем виде и свете. Куда мы можем тогда укрыться? Уйти от самого себя и дел, идущих за нами, невозможно. Теперь же, пока еще не поздно, Господь призывает вас. Он хочет омыть вас своей кровью, каждое порочное, но раскаивающееся перед Ним сердце. Мое Он уже омыл, когда я пришла к Нему, услышав о Нем в первый раз в моей жизни. Он омоет и ваши сердца сегодня, в этот же час. Придите и вы к Нему с раскаянием. Откройте перед Ним ваши сердца в молитве. Многие сидели со слезами раскаяния на глазах, слушая ее простое, исходящее из сердца свидетельство. Но тот, который уже раньше ей возражал, становился все нетерпеливее. Страшным, угрожающим взором он смотрел на стоящую впереди Юдифь, иногда нервно стуча о пол концом обнаженной шашки. При последних словах призыва он быстро выбежал из хаты, со страшными ругательствами захлопнув дверь. «Тебе скорее придется раскаиваться в твоих словах», — бросил он угрожающе Юдифи. Проходил день за днем. Все время стояла холодная, дождливая погода, бушевал ветер. В природе было все так пасмурно и мрачно, как будто над всем был разослан темный саван смерти. Но поглощенная всецело заботой о больных и стремлением привести ко Христу жаждущие покоя души, Юдифь как будто совершенно не замечала этой суровой и скучной осенней картины. Для нее все было как бы озарено светом. Она ходила днем и темными вечерами по грязным улицам деревни, посещая нуждающихся в ее помощи. Куда бы она ни приходила, всюду приносила с собой свет Христа и распространяла дарованный ей Господом глубокий сердечный мир среди этой долины греха и смерти. Не замечала она и того, что над ее жизнью все более и более сгущались зловещие темные тучи. Любовь к погибающим душам и ожидание пришествия Господа заставляли ее до самого последнего момента смотреть на все светло и радостно. А между тем тучи сгущались над нею с каждым днем все сильнее. Дьявол, князь мира, князь тьмы и всякого зла на земле не мог спать и смотреть равнодушно, как благодаря работе слабой, но верной служительницы Христа одна за другой освобождались души, находившиеся под влиянием его темных сил. В последнее время он все чаще вооружал против нее жестокие, огрубелые в злодеяниях сердца. Этим темным душам не нравился свет, который она распространяла кругом, и они все больше ожесточались, пока не созрели окончательно для совершения еще одного злодеяния. На одном из своих совещаний Они решили убить тех, которые напоминали им о грехе и грядущем суде Божьем. Они решили убрать светильник со своего темного, ведущего к вечной погибели пути. Через несколько дней этот приговор был приведен в исполнение. На рассвете одного пасмурного осеннего дня пробирался по засеянному озимым хлебом полю из одного селения в другое, озираясь по сторонам какой-то прохожей. Прошлую ночь был довольно сильный мороз, и замерзшая теперь, набухшая от последних дождей земля, давала возможность идти без всякой дороги. При этом можно было заметить, что одинокий путник почему-то старательно уклоняется от дороги и пробирается по степи неизменными местами и балками. По-видимому, он от кого-то прятался или хотел скрыть направление своего пути. На его лице лежала глубокая печаль. Время от времени тяжелые вздохи вырывались из груди прохожего, и он подымал свой скорбный взор к небу. Но вот, миновав последнюю возвышенность, он снова начал спускаться в лежащую впереди балку, в которой было расположено небольшое селение Андреевка, окутанное густым утренним туманом. Прохожий остановился. Внимательно смотревшись, он повернул влево и начал пробираться через заросшие сады вдоль селения. Откуда-то до него изредка доносились разговоры людей и крики проснувшейся с утренним рассветом домашней птицы и скота. Наконец, дойдя до окраины селения, он направился к четвертому от края крестьянскому хозяйству, за садом которого находился большой сарай. В прежнее время он служил местом хранения корма для скота, но теперь совершенно заброшенный представлял из себя громадный разрушающийся шалаш. Подойдя к нему, путник еще раз остановился и, осмотревшись кругом, направился к воротам сарая. В этот момент его лицо было бледно, губы плотно сжаты, и как будто он готовился к какой-то важной и серьезной встрече. Осторожно открыв дрожащей рукой тяжелые ворота, скрипевшие на заржавелых петлях, он вошел внутрь, плотно затворив их за собой. Сделав несколько шагов в глубину сарая, он остановился перед каким-то лежащим на земле предметом, который трудно было разглядеть в темноте. Пришлось приоткрыть ворота, чтобы впустить побольше света. При этом глазам вошедшего представилась жуткая картина. В нескольких шагах от ворот лежал изрубленный шашками бездыханный труп молодой девушки. Было видно, что умершая в момент своей смерти стояла в молитве на коленях. Ее левая, застывшая теперь рука, держала еще прижатую в последний момент к груди Библию, которая была облита кровью ее владелицы. Правая рука лежала под склоненной, разрубленной в нескольких местах головой. Вошедший несколько минут стоял молча, смотря на умершую. Наконец тяжелый стон вырвался из его груди. «Бедная Юдивь!» – произнес он тихо. «Вот где нашла ты конец своей жизни. Впрочем, ты счастлива. Теперь ты находишься вместе с тем, кому ты отдала все свое сердце, для которого жила здесь, на земле, и ради которого теперь умерла мученической смертью. Быть может, придет скоро и мой конец, быть может». И дедушка, быть может, вскоре пойдет вслед за тобой. «Стоять здесь слишком рискованно», — произнес снова про себя дедушка после минутного молчания. «Убившие ее находятся еще здесь, в селении, и если я буду ими замечен, то та же участь постигнет сейчас же меня. А может быть, еще рано для меня, ведь кругом так много работы». Даже и похоронить ее нет никакой возможности. Бросив на умершую последний взгляд, он, выйдя из сарая, вновь через сады и балки незаметно удалился обратно в другое селение. Юдивь умерла. Умерла, благословляя и молясь за своих палачей. За день до своей смерти, простившись с дедушкой и другими сотрудниками, после совместной молитвы она направилась в соседнее селение, где по обыкновению начала свою работу свидетельствуя о любви Христа словом и делом, помогая нуждающимся и больным. Около 4 часов дня в одной из хат, где находилась Юдифь, собралось много народа слушать чтение Евангелия и его пояснение. В этот день Юдифь свидетельствовала о Христе с большой любовью. Господь в этот день казался ей таким близким, как еще никогда, как будто она видела его своими глазами, стоящего посреди собрания. Собравшиеся слушали ее с большим вниманием. Вдруг во время ее свидетельства в дом вошли несколько вооруженных солдат. Как видно, они пришли для выполнения уже заранее принятого решения. «Разойдитесь сейчас же по домам, если хотите остаться в живых», — заявил слушателям один из вошедших. «Нам нужно только вот эту». При этом он указал настоящую Юдифь. При этих словах один из вошедших с обнаженной шашкой в руке направился к девушке, державшей в руке открытую Библию. Слушатели, привыкшие уже к массовым убийствам, зная, что эти люди не остановятся ни перед чем, выбежали из дома, стараясь как можно скорее уйти от места нового убийства. Юдифь осталась одна среди своих палачей. «Ты кто такая?» — обратился к ней подошедший. «Кто послал тебя сеять этот дурман среди людей? Кто подкупил тебя идти и призывать находящихся в нашей армии солдат к любви к своим ближним и врагам, когда они должны уничтожать без всякой пощады всех белоручек, подобных тебе? Отвечай сейчас же, это твой последний допрос». Юдифь молча, с сожалением глядела на стоявших перед ней вооруженных людей и после минутной паузы ответила: «Кто я, вы, наверное, уже давно знаете. Впрочем, я могу сказать вам еще раз, что я еврейка, но обратилась ко Христу, сделалась его последовательницей и его ученицей. Он послал меня ко всем людям и к вам, чтобы сказать, что он умер за всех людей и за вас, что он любит вас и теперь призывает еще раз обратиться к нему всем сердцем и бросить свою порочную жизнь. Он купил меня, отдавший для этого в жертву самого себя. Он уплатил за меня ценой своей крови на Голгофском кресте. Это он сделал для вас. Он любит вас святой любовью и послал меня возвестить вам об этой любви сегодня». «Зеньков, прикажи твоей шашке, чтобы она заставила замолчать этот язык. Довольно, мы уже наслушались таких речей», — закричал начальник группы солдату, задававшему вопросы. «Впрочем, не стоит загрязнять ее кровью под кровом этого дома, а отведите ее в сарай или в конюшню. Следуй за мной», — приказал Юдифий, стоявший около нее, направляясь вон из дома. Остальные с обнаженными шашками в руках окружили ее. Все направились к стоящему за домом заброшенному сараю. Юдифь видела, что теперь настал последний момент ее жизни здесь, на земле. Еще мгновение, и она соединится навеки со своим Искупителем и Господом. Идя посреди вооруженных людей, без малейшего страха, она все время говорила о любви Иисуса к ним и необходимости для них отдать Ему свои сердца. Войдя в сарай, она сейчас же упала на колени и в последний раз обратилась к Богу с мольбой за своих родителей. «Я к Тебе отхожу, о мой Спаситель Господь! Но Ты знаешь, что здесь остаются еще те, которых я так горячо любила. Молю Тебя, мой Бог, не дай погибнуть им в грехах, но обрати их к Тебе. Прости мою маму. За все ее поступки со мной не вмени ей этого греха». Какая-то сила удерживала руки палачей, когда Юдифь возносила свое последнее моление к Богу. Они были точно парализованы и молча смотрели на склонившуюся девушку. Невидимая рука удерживала их от грубостей и издевательства над ней. «Прости, мой Господь, и этих бедных людей, которые хотят прервать мою земную жизнь. Не вмени им этого греха, но коснись твоей пронзенной рукой их сердец и обрати их к тебе. Прости и не вмени в моей крови ибо они не знают, что делают. При последних словах над наклоненной головой Юдифи со свистом блеснула в воздухе шашка и несколько раз опустилась на ее голову и тело. Последние слова молитвы замерли на ее устах. Струя крови обрызгала палачей. Обменявшись взглядами, палачи молча вышли из сарая. Спокойствие, с которым Юдифь встретила смерть, и ее последняя молитва за них поразила их жестокие, загрубелые в преступлениях сердца и сковала уста. Заглохшая совесть заговорила, понурив головы, они также молча удалились. На второй день дедушка, находившийся в другом селении, узнав о смерти Юдифи, пробрался рано утром тайно от убийц на место ее смерти, но, не имея возможности похоронить умершую со своими сотрудниками, просил об этом местных жителей, которые и совершили над ней обряд погребения. Никто из ее друзей и близких не присутствовал при этом, но тот, для которого она жила и из-за которого умерла, присутствовал при погребении ее останков и через ее смерть говорил погребавшим ее крестьянам. «О, как любила она людей!» — говорили со слезами на глазах крестьяне, опускавшие ее бездыханное тело в вырытую яму. «Сколько оказала она добра в нашей местности больным и нуждающимся в помощи! При этом она делала все это, не ожидая благодарности со стороны людей, ни от кого не брала за свой труд». Всегда говорила, «Мне уже за все уплатил мой Искупитель Христос». Видно, она любила его всем сердцем, ведь была еврейка, а как почитала Христа, как горячо молилась ему. Да, как говорила, так и жила. Слово не расходилось у нее с делом, заметил другой. Вот и книжечку, из которой она всегда читала так много хорошего, держала и после смерти своей застывшей руке. Видно, она была ей дорога. Даже умерла на коленях, молилась перед смертью. Крестьянин вытер при этом полой своей шубы крупные слезы, бежавшие по заросшим бородой щеке. «Может быть, мы и книжечку положим вместе с нею?» — сказал другой, уже взявший земли на лопату. «Ну да, это правда», — согласились остальные. «Вот в ней лиски, облиты ее кровью. Пусть она похоронена будет вместе с нею». «Царство тебе небесное, милая барышня! Мы не знали тебя, кто ты была, где твоя родина, но ты всех нас так любила, и мы знали и видели это». С этими словами они стали заваливать землей яму с опущенным в нее телом. «Ах, если бы Бог послал к нам, грешникам, побольше таких добрых людей!» — проговорил вновь со вздохом один из засыпавших могилу. «Почему так много злых, а мало добрых? И даже этих последних убивают. Вот в нашем районе их несколько человек, и им, бедным, даже нельзя показаться сюда, чтобы похоронить свою сотрудницу. Их тоже сейчас же убили бы». «Тсс, Федор, об этом ничего не говори. Кто знает? Не ровен час. Наш разговор может быть услышан, и мы навлечем беду на оставшихся». Земля скрыла навсегда холодное, бездыханное тело Юдифи. Никто уже больше не увидит ее в своей среде. Но дело любви, которое она совершала на земле, будет жить еще долго в сердцах тех, которые испытали на себе эту любовь. Многие, видевшие и слышавшие ее люди, встретят и увидят ее во славе того, которого она любила всем сердцем. Многие жемчужины будут сиять в ее венце, которым увенчана будет ее головка вечности. Она ожидала его, и он пришел за нею и взял ее от земли, сказал дедушка своим, собравшимся после ее смерти сотрудникам. «Будем же подражать ее святой жизни, да пошлет он взамен ее еще много таких же самоотверженных работников. Нива побелела, а делателей мало». Она уже убрала свою предназначенную ей Богом полосу. Жила мало, а делала много. И он отозвал ее к себе. Невеста Христа отошла к своему небесному жениху. Мы еще остались. Видно, для нас с вами еще не все окончено. Не будем же робкими и ленивыми, но будем с ревностью совершать предназначенное для нас дело. Нам предстоит тот же путь, да поможет нам сам Господь. Пусть не смущает вас, оставшихся, потеря Юдифи. Пойдемте дальше. Случайно сохранившемся после ее смерти листке, вырванном из ее дневника, она пишет об этом времени следующее. Понедельник, 29 сентября. Слава Богу, что у меня вернулись силы, и я могу кое-что сделать для моего Господа. В пятницу мы были в селении Г, в субботу в М, в воскресенье утром пошли на русское собрание, после обеда на немецкое, потом снова на русское, потом было наше женское совместное собрание. После пошли на вечернее собрание. Много свидетельствовали о Господе, пели, молились. Господь чудно благословлял.